Собака бывает кусачей, только от жизни собачей, только от жизни собачей собака бывает кусачей. Собака хватает зубами за пятку, собака съедает гражданку лошадку. И с ней гражданина кота, когда проживает собака не в будке, когда у нее завывает в желудке. И каждому ясно, что эта собака круглая сирота. Никто не хватает зубами за пятку, никто не съедает гражданку лошадку. И с ней гражданина кота, когда у собаки есть будка и миска, ошейник, луна и в желудке сосиска. И каждому ясно, что эта собака не круглая сирота. Собака бывает кусачей, только от жизни собачей, только от жизни собачей собака бывает кусачей. Собака несчастная очень опасна, ведь ей не везет в этой жизни ужасно. Ужасно, как ей не везет, поэтому лает она, как собака. Поэтому злая она, как собака. И каждому ясно, что эта собака всех без разбора грызет. Собака бывает кусачей, только от жизни собачей. Только от жизни собачьей собака бывает кусачей. Прекрасна собака, сидящая в будке. У ней расцветают в душе незабудки. В желудке играет кларнет, но шутки с бродячей собакой бездомной опасны, особенно полночи темной. Вот самый собачий, вот самый огромный, огромный собачий секрет. Собака бывает кусачей, только от жизни собачей, только от жизни собачей собака бывает кусачей. Собака бывает кусачей, только от жизни собачей. Только от жизни собачьей собака бывает кусачей. Собака бывает кусачей, только от жизни собачьей. Только от жизни собачьей собака бывает.